Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 16. Сразу позабылись и доводы рассудка, и обиды на свою нравную паночку, и данное самому себе слово выкинуть Аделаиду из головы. Он рванул сквозь можжевельник, пробитый тушами двух лошадей. Вот новый вскрик Аделаиды. Бурцев ускорил темп. Перемахнул через стоялую лужу с корабликами скукоженных листьев, выскочил на полянку с тремя соснами-великанами в центре и увидел. Уф, все не так страшно. Уже хорошо, что перед княжной не разыгрывается второй акт татарских маски-шоу. На княжну напали либо беженцы, отставшие от обоза, либо лесные гопстоповцы смутного времени. Их было трое, широкоплечие мужики с пудовыми кулаками, соленые волчьи полушубки на голое тело, косматые шапки, домотканные штаны и обувь, по форме напоминающие обвязанные вокруг щиколотки бахилы. Из оружия только луки и стрелы. Впрочем, и то, и другое сейчас закинуто за спину, чтобы освободить руки. А руки, все шесть рук, тянулись к Аделаиде. Спешившаяся и испуганная, она стреляла затравленным взглядом по сторонам. На щеке девушки свежая царапина, поранилась при падении. Ага, стрела, пущенная из засады, сделала свое дело. Бегая кобылка княжны, лежала без движения. Запутавшаяся в длинном поводе гнедая стоит поодаль, раздувая ноздри. Увы, лучники уже отсекли Аделаиду от уцелевшей лошадки, не сбежать. Бурцев налетел на них внезапный шум, словно леший, сверзившийся с еловой верхотуры. Лесные стрелки, однако, оказались не лыком шиты, не шарахнулись по сторонам, не застыли в ступоре, а сами поперли в бой. Причем правильно сообразили, что времени хвататься за лодки у них уже нет, а потому решили попытать счастье на кулачках. Лечистых молодцов бог силы не обделил, но тратили свою силушку, они не по уму, бестолку рассекая воздух широкими от плеча взмахами, мешая друг другу. Простая крестьянская логика – размахнуться пошире, да влепить посильнее – имела существенный изъян. Слишком медленно, слишком неуклюже, слишком предсказуемо двигались бойцы. Увернуться от их ударов Бурцеву не составило труда, а об их обороне эти трое не думали. То ли вообще не имели ни малейшего представления о правильной защите в кулачной схватке, то ли полностью полагались на численное преимущество, и Бурцев воспользовался их ошибкой. Первым, как по заказу, подставился ближайший противник, глупо подставился, слишком низко опустил руки, намереваясь поднырнуть и сгрести граблеобразными пятернями соперника под колени. А вот голову прикрыть не потрудился, наоборот, вытянул шею, выставив свою беззащитную тыкву над плечами, бей не хочу, ну и поплатился, бедолага. Взмах ногой, боевой, неспортивный удар, хорошо набитой голенью, усиленный резким разворотом корпуса, и первый противник грохнулся на землю. Еще бы не грохнулся, аккурат по духу получил. Второй мужичок напоролся на точную мощную троечку. Глаз, дыхалку. Когда соперник подался вперед, жадно заглатывая воздух, заключительный прямой между носом и жиденькой бороденкой. Так-то, ни одному Яцку теперь до конца жизни ходить щербатым. Поиск стоматолога-протезиста в средневековой Польше – дохлый номер. Оставшийся противник успел таки приблизиться почти вплотную. Навалился всем телом, но до настоящей борьбы дело не дошло. Бурцев изловчился. Высвободил обхваченную медвежьими тисками руку и провел отменный апперкот. Поляк, нокаутированный сокрушительным ударом в подбородок, шлепнулся на землю всей своей широченной спиной. Все, аут. Право, словно избиение младенцев какое-то. Нео-скинхеды из Нижнего парка бились гораздо профессиональнее. Бурцев повернулся к Аделаиде. Та смотрела на него широко распахнутыми глазенками и качала головкой. Молчаливый ответ на незаданный вопрос. Вот как? Ну, конечно, не в правилах отпрысков благородных семейств менять принятое единожды решение. Раз уж надумала княжна сбежать, то уговорить ее упрямое высочество продолжить совместное путешествие будет непросто. И все же он попытался. Послушай, княжна. Не желаю ничего слушать, Вацлав. Она резко отвернулась, выставив на обозрение испачканную юбку со срезанным шлейфом, Аккуратно пятой точке красовалось свежее пятно. Видимо, падая с подстреленной лошади, княжна приложилась не только щекой, притом здорово так приложилась. Мурцев вздохнул. Хорошо же, блин, устроилась паночка. Как только запахло жареным, сразу в крик. А стоило ему примчаться на зов и раскидать лесную гопоту, так нате вам, отворот-поворот. Что ж, самое время покапризничать и понадувать пупленькие губки. Опасность-то уже миновала, но хоть бы спасибо сказала, что ли. Ладно, хватит ломать комедию, его совесть чиста. Лесные лиходеи снова начинают копошиться. Нужно забрать у них луки со стрелами. А дальше? Топот копыт раздался, когда он шагнул к поверженным разбойникам. Бурцев резко обернулся. А вот теперь беда, настоящая. На поляну вылетело с десяток всадников. Старые знакомые, татары в масках. Впереди, на вороном коне, саблезубый с топором. Видимо, это и есть предводитель отряда. Спесь Адлоиды как рукой сняло. Испуганно пискнув, княжна юркнула за спину Бурцева. При нападении на обоз беженцев кочевники издавали только дикие крики. Теперь же маски перешли на членораздельную речь. Клыкастый указал секирой на Адлоиду и глухо проверил из-под уродливой личины. «Взять! Остальных убить!» Вот тяна, с каких это пор татары заговорили по-польски. «Быстро!» – орал саблезубый. «Мне нужна девчонка!» Сам он, впрочем, приближаться к княжне и ее спутнику не спешил, да и подчиненные клыкастого тоже. Никто не попытался на скаку срубить Бурцеву голову или низать его на пику. Всадники в масках больше полагались на другое оружие. Четверо уже вытащили из-за спин арбалет и, опустив скобы самострелов к стременам, заряжали их, не слезая с седел. Вымуштрованные лошади стрелков застыли в ожидании. Ага, помнят о черемухе. Потому и не лезут в ближний бой. Увы, сейчас у Бурцева не было даже газового баллончика. А бронежилет и скат валяются возле повозки княжны. Он почувствовал себя беззащитным, почти голым. Увернуться от арбалетного болта, наверное, так же трудно, как и от пули. То есть почти невозможно. У микрофона был Махмутов Даниил.